Конец книги. Время звучания 6 часов 21 минута. Иллюстрации, комментарии к ним и список рекомендованной литературы вы сможете посмотреть в электронной или бумажной версии этой книги. Текст читал «Трансгуманист». Музыкальное сопровождение «Сентори Make a Wish». Благодарю за прослушивание.